Глава 3. Паучья сеть. Едва мы выгрузились из машины и вошли в дом, как над поместьем появился вертолет и стал заходить на посадку. Нетрудно догадаться, что к нам пожаловал дед. Только один из всех знакомых мне людей мог так эффектно появиться после получения короткого сообщения. Едва ступив на землю, он стремительно шагнул к жене, крепко прижал к себе и замер, пряча лицо в ее волосах. Он никак не хотел выпускать из объятий женщину с ребенком. Повезло старику. Их ауры смешивались между собой без помех, а это характерный признак хорошей совместимости. Знакомый мне Дорх, начальник службы безопасности рода, стоял в стороне и с довольной улыбкой наблюдал за этой сценой. Еще бы ему не радоваться. За смерть жены глава рода вполне мог лишиться не только места, но и головы. «Дилана говорит, что ты спасла всех». Наконец, оторвавшись от жены, повернулся ко мне дед. А что было делать? Подыхать на дороге — не самая приятная перспектива. С независимым видом пожала я плечами. Лика уже получила полный отчет по мысленной связи, поэтому молча наблюдала за происходящим. «Мы думали, что контролируем ситуацию», — помрачнел дед. «Вас прикрывали две группы сопровождения, но в толчье пробки они потеряли кортеж». «Мало того, что предателя вы все еще не выявили, так еще и кто-то вмешался в навигационные системы». Недовольно проворчала я. «Откуда такие выводы?» Озадаченно взглянул на меня дед. «Раскладываю по полочкам». Продолжала ворчать я. «Столкнуть автоматические грузовики можно, только перехватив их управление. По поводу выбора дальнейшего пути при помощи навигатора тоже много вопросов. Более чем уверена, что если сравнить маршруты в нашей машине и в автомобилях прикрытия, то они будут сильно различаться. Броневик хотели не остановить, а уничтожить, иначе трудно объяснить применение бронебойных зарядов. Здесь возникает вопрос, какого это кому-то нужно? Я бы еще поняла похищение с целью выкупа или взятия заложников для обмена на недавно арестованных высокопоставленных шишек, но убийство не вписывается ни в какие рамки. Это полный бред. Логика у организаторов этой акции устрашения абсолютно отсутствует. Давайте уединимся. Пусть Дорх пока опросит сопровождавших вас охранников, а посторонним людям не стоит знать лишней информации. Покачал головой дед, имея в виду телохранителей и навостривших ушки домашних слуг, то и дело выглядывавших из дверей. Лика проводила нас в кабинет отца. Уставшего от нервного перенапряжения сына Диланы увела служанка. В комнате остались лишь родственники. Присоединившегося к нам Тома тоже можно считать таковым. Усевшись на диван рядом с женой, дед начал неохотно говорить. Посвящать посторонних в секретные дела государства ему не хотелось, но и оставлять без объяснений создавшуюся ситуацию было бы неправильно. Служба безопасности в очередной раз дала маху. Если бы не помощь внучки, третью жену с сыном он бы потерял. Ронис не представлял, как это Синте удалось, однако он верил словам жены, прошептавшей в его объятиях, что внучка спасла их всех. «Похоже, кто-то со стороны хочет стравить аристократические кланы империи. При этом используют столичную верхушку, не посвященную в некоторые секреты империи. По предварительным докладам специалистов, обследовавших место засады, большая часть наемников пришлые, недавно прибывшие из глубинки империи. Следов они оставили достаточно, не говоря уже о трупах. Розыск и захват остальных займет немного времени». «Никого вы не поймаете», — саркастической миной на лице покачала я головой. «Если враг умный, а тот факт, что вы даже на его след пока не вышли, подтверждает это предположение, то исполнителей он обязательно прикончит. Зачем давать в руки следователей лишние ниточки? Улик, ведущих ваших специалистов к людям, которых, по его мнению, нужно подставить, он и так подбросит предостаточно». «А что бы ты еще сделала на месте противника?» С интересом посмотрел на меня дед. «Сидела бы в стороне и ждала, когда вы начнете чистку собственной верхушки. А потом бы устроила перестрелку с сотрудниками безопасности. И не просто так, а по возможности с максимально большим количеством трупов членов аристократического рода. Вот были бы пляски с бубнами в самом верхнем эшелоне власти». Дед даже в лице изменился. Похоже, угадала дальнейшие действия следователей из безопасности, которые наверняка сейчас переворачивают каждый камешек во всем квартале, где наемники устроили засаду. «Мне надо срочно переговорить с начальством», — буркнул старик, выскакивая в коридор. «Вечно у него секреты даже от меня», — тяжело вздохнула Дилана. Задумчивым видом женщина рассматривала меня. «Позволь узнать, что это вообще было и как ты умудрилась все это провернуть? Даже я со своей неслабой подготовкой не успевала за тобой следить. Мгновение, и ты за рулем. Следующий миг, и ты уже опять рядом. Дверь машины таранит стену с реактивной скоростью. Я оказываюсь на грязном асфальте, а ты скрываешься за углом арки. Все из-за того, что ты больше оберегала сына, чем смотрела по сторонам», — со снисходительной усмешкой пояснила я. «Посмотрю на тебя лет этак через 10, когда своих заведешь». Не обиделась Дилана, продолжая меня рассматривать с отрешенным видом. «Тоже на это хочу посмотреть», — присоединилась Лика. «До этого сначала дожить надо», — недовольно проворчала я. «Ну, нормально же жила до некоторых событий. А потом на тебе, то диверсии, то нападение, то похищение. Как-то слишком много приключений за последнее время, вам не кажется?» «Раньше ты жила отдельно от аристократического рода», — скривилась Дилана. «А едва стала его частью, сразу же попала в разборки благородных семейств. Убивают здесь, конечно, нечасто, но гадости друг другу делают постоянно». «Хочешь сказать, что наша семейка в числе везунчиков? И гадости делают, и убить хотят? Особенно Лику», — саркастически усмехнулась я. Слова гостя лишь частично объясняли предыдущие события. «Да, сейчас ситуация обострилась. Не стала спорить родственница. Но это случается время от времени. Как раз когда происходит смена поколений в управлении государством. Старики постепенно уходят, а в борьбе за их места сталкиваются более молодые претенденты из числа их детей и внуков». «Ты что? К тому же еще и ясновидящая?» — озадаченно спросил вернувшийся дед, с интересом рассматривая мое спокойное лицо. «Кое-кто из ретивых служак уже хотел штурмовать особняк рода Ариста. Парочка стрелков, сбитых на дороге, числится в составе охраны их дома. А вы, значит, в виновность этой семейки не верите?» — поддела я старика. «Есть причины, но разбираться придется», — со вздохом невесело кивнул дед. «У меня просьба. В ближайшее время без дополнительной охраны из поместья не выезжайте. Скоро телохранители доставят сюда бронированные машины. Пользуйтесь по своему усмотрению. Мне же теперь надо спешить. Надеюсь, познакомитесь ближе в спокойной обстановке». «Иди уже, сами разберемся», — махнула рукой Дилана. Я предположила, что по телефону деду сообщили нечто интересное, поэтому он и заторопился в город. По заключенному с отцом договору родственников я не прослушивала, так что этого разговора не слышала, а жаль. Болтали мы с Диланой почти до вечера, рассказывая друг другу о жизни, пока ко мне в гости не прибыл Алан. Давно обещала настроить ему прибор считывания команд из мозга, но из-за экзаменов постоянно откладывала эту процедуру. Инженер с пониманием относился к такой задержке, но с нетерпением ожидал результата. С собой он привез более совершенные версии устройств, созданных с учетом всех моих замечаний. Теперь считывающие датчики на голове походили на тонкую ниточку, практически невидимую в волосах. Небольшой элемент питания и совсем крохотный приемопередатчик прятались в задней части ремешка. Это обеспечивало подключение устройства к любой ближайшей управляемой аппаратуре и ее использование в качестве более мощного ретранслятора и обработчика сигнала. Инженеры потрудились на славу. Хотя к повязке на голове со старой версией прибора я уже привыкла, но с удовольствием заменила ее на новый вариант. Алан выполнил мою просьбу и привез, кроме моего, еще два комплекта. Один я собиралась отдать Лике, а второй — Тому. Испытание оборудования на домашнем сервере привело Алана в восторг. «Ты уж извини!» — перед уходом выдавил он из себя. «Когда тебя допрашивает служба безопасности империи, утаить что-либо проблематично». «Да ладно», — отмахнулась я. «Большая часть вины на мне. Это я сдала тебя деду. Все равно соответствующие люди скоро бы узнали об изобретении. Лучше пусть получит сведения из первоисточника, чем потом навесит на нас какой-нибудь преступный сговор. О преступлении нет и речи, сразу повеселел гость. Просто надзор за лабораторией стал гораздо плотнее, но к тебе это почему-то не относится. Я лишь указал в журнале, что передам Синте Крой 3 экземпляра изделия, так безопасники даже не поинтересовались, зачем. Шоана, вот как нас теперь ценят. Синта. Эх, не просто так, к сожалению. Доверие скоро придется отработать. Дед намекал на задание. Шоана, со мной не пропадешь. Как-никак, а я подарок самой судьбы. Синта. Вот это и беспокоит. Боги ничего просто так не делают. Ночью позвонил дед. Наверное, узнал у жены, что я еще не ложилась. Начинаю тебя побаиваться. «Что я еще натворила?» — вздохнула я. «Сказала слишком много». С грустью в голосе все же рассмеялся дед. «Сервер навигации столицы грубо взломали. Как и кто смог это сделать, пока выяснить не удалось. У меня в секретариате среди персонала обнаружился предатель. К сожалению, живым взять его не получилось. Никто не думал, что щупленький клерк окажется высококлассным боевиком». Положил троих и мог бы уйти, если бы Дорх не перестраховался и не посадил снайперов вокруг дома. В голове мелькнула интересная мысль по поводу боевиков. «Слушай, дед, пригласи в гости. Боюсь сглазить, но если получится, постараюсь найти среди твоих людей других предателей». «Завтра сможешь приехать?» — раздался заинтересованный голос на другой стороне линии. «Надо заехать по делам в студию. Оттуда заскочу к тебе». — предложила я. Выгода от нейтрализации вероятного врага имелась и у меня. Слишком часто операции против нашей семьи планировались с использованием информации, текущей из секретариата главы рода. Если интуиция сработала правильно и обнаружу еще одного гада, то в перспективе можно будет помочь службе безопасности в выявлении предателей. Ехать завтра все равно придется. Том время от времени информировал меня о деятельности музыкантов, но начальству изредка необходимо проверять подчиненных. Резиденция рода Крой. Вечер. «Присаживайся, коротко доложи результаты расследования», — приказал глава рода Дорху, оторвавшись от экрана компьютера. «Авария грузовиков спровоцирована. Районный сервер системы управления потоками автотранспорта взломан. Отследить хакера не удалось. Выжившие боевики после боя, не устроенные вашей внучкой, исчезли, не оставив следов», — отчитался подчиненный. «Это и без тебя известно», — недовольно покачал головой Ронис. «Следователи полиции в очередной раз остались с носом». Кое-какие данные они все же накопали. Дорх Тисон чувствовал себя отчасти виноватым, хотя само предположение, что противник провернет такую операцию, казалось немыслимым. Все погибшие наемники-одиночки. Их наняли на одноразовую операцию для устранения главы конкурирующей строительной фирмы. По крайней мере, именно такое задание они получили. «Откуда это известно?» — заинтересовался старик. «Один из охранников семьи Ариста, подрабатывавший в свободное от работы время наемным убийцей, оказался предусмотрительным. Информация, хранящаяся на планшете в скрытом разделе памяти, содержала договор с наемной конторой. Я поднял старые связи. За обман наемной организации заказчика уже занесли в черные списки. По его следу направили чистильщиков. Даже убийцы не любят, когда их обманывают, не давая всей информации по заданию. А второй охранник?» — полюбопытствовал старик, предполагая, что и этот след ведет в никуда. «Это напарник первого. Он иногда помогал с некоторыми заданиями, но никаких договоров с наемниками не заключал. Сомневаюсь, что заказчик выведет нас на конец цепочки». Устало вздохнул Ронис Крой. Работа с информацией из аналитического отдела по убийствам, похищениям и другим неприятностям аристократических семей за длительный период времени отняла у него много сил. Обрывки непонятных мыслей иногда всплывали из подсознания, но ухватить их не получалось. Критической массы информации, достаточной для прозрения, пока не хватало. «Откуда вы узнали про сервер?» — поинтересовался Дорх, предполагая ответ. «Такое предположение высказала внучка», — подтвердил догадку безопасника старик. «По поводу Синты», — задумчиво постукивая пальцами по столу, проворчал Дорх. «Пока вы были у хозяев поместья, я поговорил с телохранителями Диланы. Вы ведь знаете, в личной охране семьи специалисты высокого уровня. Они в унисон твердят, что девочка прошла специальную подготовку по экстремальному вождению автомобиля и на высоком уровне владеет одной из боевых школ внутреннего стиля. Этому есть и реальное подтверждение. Без применения инструментов открыть дверь бронированной капсулы автомобиля не удалось, а девочка выбила створку за доли секунды. Удар оказался такой силы, что вырвал куски закаленной стали в местах сильной деформации каркаса. Без применения внутренней энергии это невозможно. Сами знаете, что даже в спецшколе есть всего два учителя, способные выполнить такой фокус. Да и нырнуть на скорости в узкий проезд на незнакомой улице практически невозможно. По крайней мере, никто не решается повторить такой трюк даже на исправной машине. «Спецподготовка, говоришь? Это даже отлично! Кто бы ни готовил внучку, он на нашей стороне. Шансы участия девочки в главной операции императора лишь увеличиваются». Довольно улыбнулся старик. «Завтра проведем ее по нашему открытому хозяйству. У меня хорошее предчувствие». На следующий день, сбежав из дома пораньше, отправилась в инспекционную поездку. Пришлось воспользоваться одним из броневиков родственницы. Кроме обычного нашего водителя Марина, в салон подсели двое телохранителей из команды деда. Охрана ни в какую не хотела отпускать меня на обычном автомобиле. В студию нагрянуло неожиданно, но криминала обнаружить не удалось. Симон, как обычно, в поте лица спорил с Колином, руководителем музыкальной группы. Разногласия возникли не по поводу музыки, а по одежде. Музыканты разделились на две группы, каждая из которых настаивала на своем варианте. Парни стояли за предложение Колина, а его сестра оказалась в противоположном лагере на стороне электронщика. Накрылся проект знакомства Симона с медсестрами. Лора таким взглядом смотрела на парня, что сразу стало все понятно. Можно не заглядывать на ауры, и так ясно, что девушка влюблена, а электронщик отвечает ей взаимностью. Это гораздо лучший вариант, чем та подружка-проходимка с секретной видеокамерой, которую я как-то почувствовала при звонке Симону. «Что за вопли? Почему не вижу крови?» Обратила я на себя внимание, когда неслышно проникла в помещение. Возникнуть неожиданно на пороге студии оказалось нетрудно. Люди в споре не смотрят по сторонам. «Хозяйка!» — почти хором воскликнули парни. Девушка скромно промолчала. «Ты нам недавно сбросила очередной хит!» — радостно отчитался Симон, подскочив ко мне. Обниматься все же не решился. «Мы уже сделали запись, просто чудо!» — поддержал его Колин. «Тогда о чем спор?» Критично осмотрела я подчиненных. «А, не забивай голову!» — махнул рукой электронщик. «Мы ругаемся по каждому поводу, но от этого результат становится только лучше». «Это точно!» — кивнул Колин. «Уже кучу времени группа на вершинах музыкального рейтинга. Хорошо, что наняли административную группу. Мы даем уйму концертов, но все равно большую часть заявок приходится отвергать. Последняя песня вообще чудо! Хозяйка, давай еще!» «Эх, постараюсь, но сейчас дел со школой по горло», — вздохнула я. Довольные музыканты прокрутили мне запись. Получилось весьма неплохо для этого мира. Результатом осталось довольно. Симон вышел меня проводить. Я сразу заметила, что парень чем-то озабочен. «Давай, выкладывай. Что там у тебя случилось?» — подбодрила я мнущегося подчиненного. «Сложности возникли с моей бывшей подругой», — тяжело вздохнул Симон. «Это та, что с камерой ходит?» — улыбнулась я. «Она самая, чтоб ее!» — пробурчал тот. «Грозится выложить съемки наших постельных развлечений в сеть, если не стану снабжать ее информацией. Это нанесет серьезный урон и вам, и казино, и престижу группы. Никогда не думал, что она такая гадина». «Ей-то это зачем?» — озадаченно посмотрела я на собеседника. «Она корреспондентка бульварного издания. За эксклюзивные сведения о перспективной группе можно получить хорошие деньги», удрученно пояснил Симон, понимая, что в ситуации виновен сам. «Сбрось на почту личные данные бывшей подруги. Попробую закрыть вопрос». Вздохнула я. Терять деньги, особенно после недавней оплаты долгов, наложенных на отца, не хотелось. Придется самой помочь парню. Я не горела желанием привлекать посторонних, а уж тем более профсоюз, на который у меня теперь есть выход через Эриха и Троя. Сейчас они должны мне за помощь. Ходить самой в должниках у такой организации не стоит. Отлично, спасибо, Синта. Ты хороший друг и отличная хозяйка. Сейчас пришлю все, что знаю. Обрадовался Симон. Покинув казино, отправилась навестить деда. Во дворе резиденции меня встретил Дорх Тисон. «У вашего деда срочные дела». Виновато посмотрел он на меня, как будто от него что-то зависело. «Хозяин дал распоряжение быть вашим проводником». Гидом глава службы безопасности оказался хорошим. Небоскреб семьи впечатлял, занимая целый квартал в столице. Насколько поняла, здесь сосредоточены основные центры управления всеми предприятиями рода. Аватар без дела не сидел, по пути экскурсии взламывая сервера, попадающие в зону действия. Подсознание работало в ускоренном времени, хотя разум существовал в реальном. Это стало возможно, поскольку аватаром управляла Шуана. Подавляющая часть фирм семьи работали по космическому направлению и входили в имперский концерн. Для общего развития скопировала себе некоторые разработки, особенно заинтересовали относящиеся к уникальным материалам. Посетили мы и семейный секретариат, в который я очень стремилась попасть, чтобы подтвердить или опровергнуть подсказку интуиции. Подсознание в очередной раз выиграло с разгромным счетом 3-0. Обнаружило трех зомби. Конечно, это не совсем зомби из мира мага. Разница видна по жизненным силам физического тела. Только у этих людей аура казалась настолько слабой, что больше походила на жизненные поля представителей нежити. Подключиться к серверу отдела кадров через работающий компьютер одного из сотрудников ничего не стоило. Сведения по псевдозомби были почти идентичны друг другу. Все трое жили одиноко. Родственников практически не было, или те проживали настолько далеко, что речь о встрече даже не шла. Друзья у этих людей отсутствовали. Сотрудники находились на хорошем счету и отдавали все силы для процветания рода. Заподозрить их в чем-то никому и в голову прийти не могло. Пришлось подробно проштудировать картотеку служащих в информационном банке. Шуана. Хочешь подсказку? Синта. Давай, не жмись. Шуана. В образах отражения реальности некоторые люди прямо фонтанируют ореолом смерти, но, судя по данным из базы, отлично работают. Синта. И что бы это значило? Шуана. Не знаю, хозяйка, но видимые тобой зомбики относятся к ним же. Это трупы, но какие-то странные. Я бы сказала, живые нежити. Даже не слышала ни о чем подобном. Синта. Ох, не нравятся мне эти имитации людей. Вижу у вас, маленькая госпожа, довольную улыбку. Что, понравилось родовое гнездо? Поинтересовался Дорх, когда мы оказались в его кабинете. Сила! Кивнула я. Переслала вам на личный планшет список предателей. Но, пожалуйста, поаккуратнее с ними. Предполагаю наличие у них хорошей боевой подготовки. Дорх неторопливо достал планшет и уткнулся в экран. Разработка лаборатории «Импульс», поинтересовался он через некоторое время, не отрывая внимательного взгляда от планшета. «Надеюсь, вы не все наши базы скопировали? Не такой уж я монстр, чтобы держать в голове все ваши производственные секреты». Застенчиво проворчала я. Основу уловил. Наконец оторвался мужчина от экрана. «Но почему именно они?» «Я же экстрасенс», — самодовольно усмехнулась я. У них аура, как у тех запрограммированных сектой людей, что лечились в клинике рядом с поместьем. С тремя все понятно, а эти двое? Ведь они не на дежурстве, и увидеть их вы не могли. Задумчиво смотрел на меня безопасник. От фотографии в базе данных фонит той же гадостью. То ли мертвечиной, то ли непонятно чем. Пожалуй, я плечами. Ясно. Кивнул Дорх. Но все равно предупрежу вашего деда, что не стоит пускать на территорию людей с устройствами удаленного управления. Иначе все секреты рода уплывут в сеть. Я свою задачу выполнила. Дальше ваши заботы. Зевнула я. Пора чуток отдохнуть. Что-то устало сегодня. Конечно, конечно. Забеспокоился безопасник. Вас немедленно доставят домой. Нет, домой не нужно. Сегодня переночую в общежитии, чтобы утром опять рано не вставать. На завтра намечены дела в школе. Решить вопрос с бывшей подругой Симона нужно сегодня. Покинуть территорию школы ночью будет гораздо проще, чем родное поместье. Пока телохранители Дилана не освоятся, будут реагировать на каждый шорох. Дорх не возражал, и машина доставила меня к школе. Заранее договорилась, что на следующий день охрана должна подъехать после обеда. В комнате встречала обрадованная Эрика. «О, наконец-то! Прогульщица вернулась! У меня нарисовалась большая проблема!» «У меня тоже». Криво усмехнулась я, пытаясь избавиться от обнявших рук соседки. «Но давай начнем с твоей. Со своими буду разбираться позже». После освобождения от объятий я проследовала к своему рабочему месту за столом. Учиться стало скучно. Память помогает быстро справляться с уроками, и данные по предмету запоминаются мгновенно. Вопрос в том, что самостоятельно разобраться трудно, а задавать вопросы учителю по теме из следующих уроков неудобно. Ученики не поймут. Что делать? Так и вообще интерес к учебе можно потерять. Эрика уселась на свою кровать и с надеждой смотрела на меня, как будто я оракул. «Меньше лентяйничать», — проворчала я, запуская сервер. «Бери на уроки самоучителя по специальным дисциплинам высшей школы. Еще языки можно учить». «Да понимаю», — отмахнулась соседка. «Но сосредоточиться трудно, когда по духам бубнят что-то другое». «Ладно, помогу твоему горю. Знаю подходящий приемчик для глубокого ухода в транс. При этом посторонние воздействия мешать уже не будут». «Ой, как хорошо, спасибо!» — обрадовалась Эрика, захлопав ладоши, а затем погрустнела. «Опять иголки будешь втыкать?» «Не обязательно», — покачала я головой. «Основное трансовое состояние ты уже знаешь. Думаю, для обучения более глубокому погружению будет достаточно гипноза. Так, с твоей задачей почти разобрались. Переходим к моей. Хочу прогуляться ночью за пределы школы, но об этом никто не должен знать. Для всех я всю ночь проспала в собственной кроватке». «Что-то рановато ты решила общаться с мальчиками», — озадаченно во все глаза смотрела на меня соседка. «Наверное, с мальчиками было бы проще», — грустно вздохнула я. «Приходится решать проблемы больших, но глупых мужчин. Надо всего лишь посетить одного человека. Не придумывай себе ничего по этому поводу. Человек этот — женщина. Но стоит сначала определить уровень очередного врага, прежде чем сходу рваться в схватку». «Хорошо, договорились. Обучаешь трансу, а я подтверждаю, что комнату ночью ты не покидала». Довольным голосом подвела итог Эрика. Обучение соседки прошло легко и быстро. В транс она уже вгоняла себя самостоятельно, что равносильно действию самогипноза. Я лишь протолкнул ее глубже в измененное состояние сознания с помощью простых команд и закрепил этот навык в разуме девушки. До ночи оставалось много времени. Пока соседка с упоением принялась таскать из сети понравившиеся обучающие курсы, я взялась за разработку амулета выявления зомбиков. Признаки подсказала Шоанна. Человек имел много жизненных сил, но аура почти отсутствовала. И то, и другое даже наблюдать не нужно. Достаточно определить лишь уровень. В запасах электромеханической мелочевки нашлась подходящая плата с малогабаритными реле. Амулетов нужно сделать несколько. На реле поместила созданное заклинание. Приближение нежити на определенное расстояние вызывало срабатывание контактов, которые можно включить в любую схему сигнализации. Получился отличный зомби-датчик. Подарю завтра деду или его главе службы безопасности. Нужно срочно избавляться от непонятных сущностей, играющих на стороне противника, а для этого даже потеря некоторой секретности с моей стороны — небольшая плата. Тем более можно намекнуть, что для обнаружения определенного врага экстрасенсы могут использовать духов. Витер Эст, как специалист в этой области, наверняка подтвердит такое предположение. А других людей с аналогичными способностями расспросить затруднительно. Вряд ли их много в службе безопасности империи. Да и те, скорее всего, сошлются на духов, поскольку других подходящих вариантов не знают. С незаметным исчезновением из общежития сложностей не возникло. Не зря поселилась на верхнем этаже. Коды внешних камер наблюдения у меня давно имелись. Нерадивые администраторы их меняли редко. На моей памяти они вообще не обновлялись. Так что систему взломала давным-давно. Подменив изображение на камерах старыми кадрами, выбралась через окно на крышу. Различные датчики, контролирующие обстановку наверху, работали через передатчики камер, так что мой сервер легко имитировал их сигналы. Если существовали какие-то контрольные видеоустройства и удаленные наблюдатели за общежитием, притаившиеся на других зданиях, то уловить мои перемещения под прикрытием небольшого миража они просто не могли. Лаз, ведущий в глухой переулок за территорию школы, следовательно, и за пределы зоны охраны, обнаружила давно. Небольшой парк начинался сразу за общежитием. Пространственное зрение и обостренный слух, усиленные с помощью аватара, позволяли не раз наблюдать, как защищенное пространство покидают ученики старших классов. Наивные шкалеры думали, что пользуются этой лазейкой, чтобы уйти от наблюдения наставников и свободно погулять в столице. Школьные психологи специально не закрывали эту дыру в безопасности, чтобы контролировать похождения подопечных. Заведению вполне хватало средств, полученных за обучение, чтобы при необходимости отслеживать перемещение учеников и за пределами территории. При внешнем обследовании лаза обнаружились десятки камер и датчиков, выдававших сигналы за пределы периметра. Скорее всего, они попадали на базу какого-нибудь охранного агентства. По тревоге сотрудники выходили на сопровождение самоуверенных парней, следя за ними по пятам на некотором расстоянии. При моем проходе система контроля даже не пикнула. Аватар с помощью внешнего доступа надежно подменял импульс, а записывающих устройств в камерах не было. Частное такси вызвало с анонимного номера мобильного телефона уже за пару кварталов от школы. Хотя абсолютно точно знала о том, что видеорегистрация в салоне этого перевозчика не ведется, с помощью заклинания накинула на себя личину Морта Ариста. Он мне делал гадости, почему бы не отплатить той же монетой? Сначала съездила к подвальчику, недалеко от места взрыва, где среди барахла жителей оставалась сумка с одеждой. Шуана просканировала горы мусора, но нашла мои вещи. С собой в подземное путешествие я брала не все, и оставлять это добро здесь не следовало. К тому же оно может пригодиться в сегодняшнем ночном рейде. Водитель лишних вопросов не задавал, безучастно крутя руль. Мало ли, какому парню захотелось подзаработать, развозя товар по ночам. Покинула автомобиль за 3 квартала от нужного адреса. Симон сбросил на телефон координаты ретивой журналистки. Брать штурмом дом я не собиралась. Жилье девушки относилось к элитному классу, поэтому на въезде в закрытый двор сидел охранник в будке. Наверняка и все подъезды снабжены камерами. Для проникновения воспользовалась картами вора, которые хорошо изучила при подготовке прошлого задания. Подземные коммуникации имелись по всей столице. Как и следовало ожидать, люки, предназначенные для выхода из технических катакомб в подземный гараж, оказались закрыты на электронные запоры. Нейтрализовать датчик и открыть защелку было делом нескольких секунд. Даже если охрана не спит, а бдит, наблюдая за многочисленными экранами и сенсорами, сигнал о проникновении до них не дойдет. Лифтом пользоваться не стала. Там тоже стояла камера. Поднялась на нужный этаж по лестнице. Почувствовав слабый писк интуиции, отправила на разведку дракошу. И не зря. Все ходы в коридор с аварийных лестниц контролировали боевики. Уж зомбиков здесь встретить никак не ожидала. Шуана заглянула и в квартиру бывшей подруги Симона. Похоже, девушка вляпалась в серьезную шпионскую игру, хотя я абсолютно не понимала, чем могла заинтересовать моих врагов сотрудница второсортной бульварной газеты. Киана Суэн, по крайней мере, такое имя девушке сообщил Симон, сидела посреди комнаты, примотанная липкой лентой к стулу. Еще один зомбик контролировал вход в квартиру. Перед девушкой важно расхаживал обычный человек и что-то требовал от пленницы, время от времени отвешивая ей пощечины. Журналистка, стряхивая кровь с разбитых губ, что-то зло отвечала. «Ой, как хочется пообщаться с ними обоими». Опять накинула на себя образ Морта. Драконшу послала отвлекать наблюдателя с противоположной стороны коридора, а сама, ничуть не прячась, а еще и напевая негромкую песенку мальчишеским голосом, направилась ко входу на этаж. Хотя дракон был призрачным, но при наличии магических сил мог становиться и реальным, а сил в накопителях имелось в избытке. Так что противный скрип когтей по камню отвлек дальнего зомбика. В открытой двери перед наблюдателем возник молодой паренек в школьной форме. «Сюда нельзя», — преградил путь боевик. Больше ничего сказать он не успел. Даже ускоренной реакции зомби не хватило, чтобы перехватить мою руку со штырем, который пробил черепушку противника от подбородка до макушки. Другой рукой метнуло такой же штырь в затылок цели на другой стороне коридора. Боевик в это время прислушивался к скрипам за дверью. Запустило оружие в полет с нечеловеческой силой, поэтому металл пригвоздил череп любопытного сторожа к двери. Ближайший мертвец оказался напичкан вооружением. Пистолет с глушителем пришелся как нельзя кстати. Охранник в квартире мог и не открыть дверь непонятному парню, а поднимать шум очень не хотелось. Нужно побеседовать с интересными людьми в приватной обстановке. Беззвучно прокравшись к двери, нажала на входной звонок. Обычный зомби без команды даже не стал бы шевелиться, а эта недонежить действовала как человек, то есть подошел и заглянул в дверной глазок. Не помогло, что заглядывал он из-за косяка, вытянув шею. Пара пуль, выпущенных подряд сквозь дверь, нашли и его глаз, и череп, прекратив бренное существование непонятного тела. Еще пара зарядов вынесли замок из хлипкой конструкции. Мужик в комнате оказался отнюдь не зомби с их нечеловеческой скоростью реакции. Так что среагировать не успел. Он лишь повернулся на шум в коридоре, а я уже стояла в дверном проеме, наведя ствол с глушителем на бывшего хозяина положения. «Так-так. А вот обижать женщину, хотя она и приличная стерва, не стоило». Мальчишеским голосом, скривив лицо, поприветствовала я его. Удивление застыло на лицах участников нашего действа. «Прошу аккуратно достать пистолет из кобуры, положить на пол и ножкой толкнуть в мою сторону. Хочется плодотворно пообщаться, а разговаривать со стонущим объектом, у которого прострелены ноги и руки, очень затруднительно». Мужчина раздумывал недолго. Дуло пистолета в руках мальчишки совсем не дрожало. К тому же край лежащего в коридоре тела отчетливо виднелся в проеме двери. В том, что парень без размышлений пустит в дело пистолет, сомнений не оставалось. Не упуская противника из поля зрения, отфутболило его оружие в коридор. «Мне оно не нужно, а этот идиот планировал нападать, если бы я потянулась за пистолетом и хоть на мгновение выпустила бы его из виду». Все это хорошо просматривалось по напряжению в ауре. Разочарование отразилось в эмоциональном поле, при этом лицо моего противника оставалось беспристрастным. Я бы даже сказала, невыразительным. «Во избежание недоразумений присядьте на диванчик, а руки вытяните перед собой, чтобы я их видел», — скомандовала я, подтверждая приказ стволом пистолета. Мужчине ничего не оставалось делать, как подчиняться. «Итак, о чем может говорить в такой необычной обстановке сотрудник полиции, а точнее Финсор, следователь полицейского управления округа столицы с мелкой корреспонденткой?» С ехидной улыбкой поинтересовалась я у мужчины. Пространственное зрение легко позволяло считывать даже текст из документов в костюме у противника. «Вы вмешиваетесь в полицейскую операцию и за это ответите», — прошипел он. «Да что вы говорите? Какая незадача!» Продолжал он смехаться, я качая головой. «У здоровяков из вашего сопровождения документов не оказалось. Зато в наличии целый арсенал вооружения. С каких пор полиция стала пользоваться оружием с глушителем, да еще и со стертым серийным номером?» «Развяжите меня!» — категорично потребовала журналистка, вмешиваясь в разговор. «С вами поговорю чуть позже», — бросила я взгляд в сторону женщины, добавив немного магии разума. Пленница заткнулась мгновенно. Несмотря на молодость, Киана Соэн многое повидала в жизни и обычно чувствовала собеседника, но в этот раз от взгляда парня ей стало нехорошо. У людей таких ледяных глаз быть не может. С бывшими друзьями хотя бы можно поторговаться. Этот же взгляд гарантировал смертельные неприятности. «Нас прервали, но, надеюсь, этого больше не повторится», — продолжила я созерцать полицейского. «Что вы хотели от бедной женщины?» Мужчина лишь краем губ усмехнулся, не собираясь больше говорить. «Наивный человек. Не надо быть дипломированным магом жизни, чтобы обнаружить в ауре противника следы химического воздействия на мозг от такой же пилюли, которой кормил нас с отцом дед для обеспечения сохранности секрета империи. Аватар разобрался с воздействием химии за пару дней, а я придумала заклинание, снимающее наложенную установку. Сначала сняла запрет с разума мужчины, затем накинула заклинание паралича, а уж за ним наложила усиление ужаса. Простейший инструмент для допросов из раздела магии жизни. Не ведаю, чего конкретно боится этот мужчина, и заглядывать в его разум не собираюсь. Это лишнее. По опыту прошлой жизни знаю, что такой пытки больше пару минут не выдерживают даже самые стойкие враги магов, если только не обладают соответствующей защитой сознания. Естественно, никакой защиты у полицейского не было. Орать он не мог, паралич не давал, но обильный холодный пот, выступивший на лбу, и закатившиеся глаза лучше всего характеризовали его состояние. Заклинание отлично работало. Осталось немного подождать. Теперь можно заняться пленницей. Пока один плод созревает, разберемся с вами. Так и вижу последние заголовки вашей газетенки. Жених застукал невесту с любовником и нарезал парочку на кусочки. На некоторое время тираж взлетит до небес. Задумчиво рассматривая женщину, пробормотала я. Видно, предыдущее воздействие оказалось достаточно сильным, так как поток слов из уст пленницы было не остановить. Пришлось снять заклинание ужаса с полицейского, а то он мог и не дожить до окончания слова излияния собеседницы. Из всего этого фонтана информации складывалась занятная картинка. Киана с рождения воспитывалась в столичном детском доме. Родителей не знала. По выходу из детского заведения нашлись богатые спонсоры, направившие девочку на обучение в хорошую начальную школу. Потом средняя школа со специализацией в журналистике, психологии и информатике. Сразу после этого работала в заштатной газете для прикрытия. Основное задание покровителя — составление подробного досье на указанные личности, а особенно на раскапывание криминала, за счет которого их можно посадить на крючок. Умная девушка смекнула, что с благодетелем не все чисто. Тем более она его ни разу так и не видела, лишь получала деньги на жизнь и премии по выполнению заданий. На всякий случай журналистка стала составлять досье и на людей, не входящих в перечень первоочередных целей. Почему-то оплата за последнее задание не пришла, чего никогда раньше не случалось. Киана уж подумала, что криминальный спонсор потерял к ней интерес и более в подобных услугах не нуждается, но это оказалось не так. Внезапно нагрянули незваные гости и потребовали выдать всю накопленную информацию. Девушка понимала, как только они добьются своего, то ее жизнь не будет стоить и ломаного гроша, поэтому отчаянно торговалась. Похоже, ее работодатель знал и догадывался, что подопечная несколько расширила рамки своего интереса, пытаясь обеспечить хорошую жизнь в будущем. Но сведения ему понадобились срочно. С девушкой все более или менее прояснилось. Я посмотрела на парализованного полицейского. Судя по всполохам в ауре, мужик немного оклемался и говорить готов. Слегка поседевшие виски показывали, что даже недолгий удар по разуму не прошел бесследно. Сняла паралич с головы. Совсем занятно. Короткий рассказ полицейского о жизни почти точь-в-точь повторял жизненный путь журналистки. Детский дом, школа, направление в полицию, силовая поддержка операции спонсора, который также на горизонте не появлялся. Судя по задумчивым лицам пленников, они сами находились под впечатлением услышанных историй. Шоана. Уж не знаю, каким образом таинственный филантроп подбирал персонал, но аура этих двух представителей человечества развита гораздо сильнее, чем у обычных людей, благодаря чему они обладают повышенной чувствительностью и хорошими способностями. Синта. Намекая, что спонсор имел доступ к банку генетической информации? Шоана. Не вижу другого объяснения. Синта. Что-то не улавливаю смысла в действиях нашего врага. Шоана. Можно перефразировать. Мы не улавливаем его цель. Я задумалась. Сводить счеты с инструментами противника, которыми оказались эти мужчины и женщина, просто глупо. Использовать их не получится. Содержать негде. На подробный допрос времени не хватит. Еще бы знать, что спрашивать. Рано или поздно кто-нибудь выйдет в коридор и заметит трупы. Разве что подарить знакомому. Надеюсь, при случае стребую с него информацию. Тем более одно желание он по-прежнему мне должен. «Жить хотите?» — с грустью посмотрела я на пленников. Те энергично закивали в ответ от переполнявших их чувств. В ауре собеседников бушевали шторма. Химического программирования в сознании девушки не было, а у следователя я сняла наложенное воздействие заклинанием. Скоро придет мой друг, имеющий влияние на службу безопасности империи. И если расскажете ему все подробно и без утайки, у вас появится хороший шанс начать жизнь с чистого листа, но уже на благо империи. Это вам обещаю. Если решите сбежать, то я вас быстро достану, или достанет бывший спонсор, и закончите жизненный путь по частям и в мусорной корзине. Я подняла руку. А теперь помолчите. Вытащив мобильный телефон из кармана полицейского, включила навигацию и набрала номер Витера Эста, заместителя главы Имперской службы безопасности. Подарку он обрадуется, хотя и легко догадается о дарителе. «Кто это?» — раздался недовольный голос из динамика. До окончания ночи еще куча времени. Видно, прервала его сладкий сон. «Не шипи, погонщик духов!» Наша хорошая знакомая попросила передать подарок. «Бери людей и двигай на сигнал телефона. Здесь два информатора, жаждущих излить душу, в том числе и по поводу некоторых недавних событий в столице. Если задержишься, они могут и передумать, попутно расставшись с жизнью». Я прервала разговор и, стерев отпечатки, бросила аппарат на диван. Сняв паралич с тела следователя, повернулась и не спеша покинула комнату. Даже стало интересно, на что решится мужчина. Надеюсь, Витер скоро будет здесь. Все же интуиция у него хорошо работает. Спустившись в подземелье, стала ждать. Полицейский думал недолго. Видно, встреча с собственными страхами сильно потрясла его. Достав из кармана складной нож, он освободил пленницу. Печально посмотрев ей в глаза, он вернулся на диван. С трудом передвигая затекшие ноги, девушка дошла до того же дивана и уселась рядом, привалившись к плечу мужчины. Скоро раздались ее всхлипывания, а затем и рыдания. Обнявшуюся парочку и застал Витер с силовой поддержкой, ворвавшийся в комнату через 5 минут. Шумы зависших над домом вертолетов слышались даже под землей. Отозвав дракошу, выбралась из подземелья за много кварталов от этого места. В очередной раз, заказав такси, добралась до школы и, никем не замеченная, вернулась в собственную комнату общежития. Соседка, уронив голову, спала за столом. Видно, слегка переусердствовала, пытаясь обеспечить себя учебными курсами.